Джан Гир. «Деньги – зло в мире отчуждения». Часто можно услышать от философов, лжефилософов, о деньгах что-то вроде этого. «Деньги – это энергия, и относиться к ним нужно соответствующе». Здесь налицо недосказанность. Что же это за такая энергия? И как это понять, относиться к ним соответственно? Что, трястись перед этой энергией, что ли? Или возвести их в культ и поклоняться им? Смешно, не правда ли? Дальше философ может сказать такое. Как только человек начинает ими швыряться и неразумно использовать, то они уходят от него. Видимо, этот философ никогда не видел, как постсоветские новориши, бывшая партноменклатура, а также бывшие комсомольцы, прихватизировав недвижимость и природные ресурсы и разбогатев на этом в свое время, швыряются за рубежом деньгами, пуская пыль в глаза западным людям, которые, кстати, смеются над бывшими гомосоветикусами, а ныне новоришами, а теперь уже и над их потомками, которые нещадно эксплуатируют бывших граждан СССР, повышая тарифы, скажем, на ЖКХ, повышая пенсионный возраст, при этом выплачивая мизерные зарплаты. Это при том, что НДС сидит в Сергее. Во всех произведенных товарах, услугах, при этом конечный продукт обкладывается еще и налогом с продаж. На самом деле, деньги – это наше отношение к ресурсам с точки зрения их эксплуатации и потребления как конечного продукта. И чем больше у тебя влияние в социуме, тем больше у тебя денег, чтобы дальше поддерживать свое влияние, при этом превращая электорат, вернее уже подданных, в послушную массу, утверждающую, что деньги – это энергия. Вот где настоящее мракобесие. Такие люди, естественно, не изучали данный вопрос или тему «Деньги и финансово-кредитная система», «Фискальная политика государства», «Монетарная политика государства» и в том же роде. Они даже не знают о функциях денег, что такое деньги вообще, как определяется курс международных и национальных валют, но они будут втулять свое мракобесие всем, кому не попадя. Дальше эти философы, возражая утверждению, что деньги – это зло, могут и такое сказать. Если люди считают деньги злом, то в результате бедны. Кто-то зацикливается на бедности и не может из нее вылезти, погрязнув в психологии бедняков. Некоторым деньги жгут карман, они стараются побыстрее от них избавиться, и тех у них никогда не бывает. Вот такие философы никак не могут понять простой истины, что деньги зло – это следствие неравенства в обществе, где есть богатые и бедные, а бедные в этом обществе есть, потому что не работают ни социальные программы, ни социальные лифты, ни профсоюзы, защищающие интересы трудящихся масс, которых эксплуатируют мироеды, то есть, например, как в России компрадорская буржуазия. Да, разумеется, если ты такой же негодяй, как любой компрадорец, которому наплевать на всех, но знающий, что богатство одного – это бедность тысяч других, то да, ты не будешь рассуждать, что деньги – зло. Ты элементарно будешь это зло использовать для личного самообогащения. Эти философы не могут понять или не хотят понять, что все не могут быть богатыми, как бы они того не хотели, как бы они не старались. Да и зачем нужны богатые? Нужно равенство, равные возможности для всех. Ведь все, кто стремится к богатству, скажем, из миллиона, кто хотел разбогатеть и кто не считал, что деньги зло, как раз-таки сами пострадали от этого добра, когда в конкурентной схватке один негодяй пожирал более слабого и менее изворотливого и хитрого негодяя. Так и работает конкуренция, скажем, в отличие от соцсоревнования, где есть один победитель и 999,999 проигравших. Конкуренция всегда мне напоминала метод выращивания крысобоя. Напомню, что крысобой, или как его еще называют, крысиный волк, крысоед, это крыса-каннибал, натренированная специально для охоты на других крыс. В различных источниках, как правило художественных, упоминается следующий способ борьбы с крысами. Десяток крыс закрывали в ящики и не кормили. Через некоторое время оставалась одна особь, которая выживала, съев всех остальных. Оставалась одна самая сильная и злобная крыса, значительно увеличивавшаяся в размерах за счет ее диеты. Это и был крысобой. Она могла питаться только другими крысами, никакой другой пищи она уже не воспринимала. Крысобои сдавались в аренду за деньги, в том числе на корабли во время их стоянки в портах. Запущенный на корабль любых размеров, крысобой зачищал его от крыс в течение недели-двух. Еще между крысиными волками устраивали схватки, бои на выживание. Ну, а теперь барабанная дробь. Согласно другим сведениям, сразу после выпуска на свободу крысобой подвергался атаке нескольких, до десятка, обычных крыс, которые быстро душили крысу-охотника. Если люди считают деньги злом, то в результате беды. О, сколько в этом мире людей, которые не считают деньги злом, но они почему-то бедны. Вспомните хотя бы пьесу Максима Горького «На дне». Что, слесарь Андрей Дмитриевич Клещ считал, что деньги зло? Вряд ли. Он мечтал вылезти из ночлежки, вытащить свою вечно больную жену Анну, работал, что-то вытачивал, но со дна так и не вылез. А сколько таких клещей я вижу каждый день? Все с любовью относятся к деньгам, работают на нескольких работах, но никак не могут разбогатеть. Парадокс, не правда ли? Да нет здесь никакого парадокса. Как я уже сказал выше, все любят деньги, все хотят быть богатыми. Но богатыми становятся именно самые негодяйские негодяи, или изворотливые, или шустрые, редко мозговитые. В такой западной экономической дисциплине, как «Экономикс», можно прочесть такие строчки. Люди – это самые несчастные создания, обремененные нуждами и потребностями, которые непропорционально растут в мире ограниченных ресурсов. Задумайтесь над этим. В самом деле, деньги в мире ограниченных ресурсов при наших вечно растущих потребностях становятся истинным злом. Да, деньги – это всегда затраченная энергия и свобода на их зарабатывание. И все уже давно догадываются, хотя не хотят в этом признаться, что деньги, по большому счету, универсальное зло, без которого нельзя купить даже булку хлеба. И за эту булку человек продает себя в рабство работодателю, а бывает и нанимается в киллеры, чтобы за деньги убивать. Берет взятки деньгами или эквивалентное деньгам. За деньги продает свое тело, продает своих или чужих детей, продает свои или чужие органы. Из-за денег люди ссорятся даже с родными и близкими, с друзьями. Вот почему деньги – это зло. Более того, деньги – это еще и средство порабощения. Не только средство миновой стоимости обмена, купли-продажи, хранения. Деньги несут и отрицательную энергию людям. Говорят, деньги портят человека. Так оно и есть. Однако, что уж там говорить. Деньги действительно удобная форма обмена путем купли-продажи. Тут не поспоришь. А есть ли альтернатива деньгам? Самой альтернативы деньгам нет. Точно так же, как нет альтернативы воздуху. Не случайно деньги иносказательно называют воздухом. Ибо без последнего дышать невозможно. А значит и жить. Вот почему у человека, как правило, такое трепетное отношение к деньгам. Даже в культ их возводят, чтобы на них молиться и им поклоняться. Правда, подобная практика обедняет человека, лишает его воли, делает его настолько посредственным, что без денег он не сделает и шага. Он даже не станет читать мною написанное. А вот заплати вот такому таракану денег и скажи «прочти», только тогда он прочтет. Но беда в том, что и это будет бесполезно для него, ибо он уже не человек, в том смысле, как мы представляем человека. Он просто присоска к финансовой системе, которая воспринимает его как одну из деталей всей этой парадигмы. Бы не более. К сожалению, в этом мире потребления деньги стали самоцелью, а другие ценности – любовь, дружба, знания – как бесплатное приложение. И в этой системе ценностей люди становятся все более и более посредственными. И уже самих людей начинает тошнить друг от друга. Богач, по определению, это самое бездушное существо. А его богатство – это некая компенсация за его бездушие. Разумеется, богачу не нужно уважение посредственностей. Ему вообще плевать на уважение, а тем более на посредственности. Но ему не плевать на деньги, которые заставляют посредственностей его уважать. В этом и есть для него не только компенсация за его бездушие, но и защита в целом. Богач – это всегда заложник своего богатства, который знает, что без богатства он будет такой же посредственностью, какая на него работает, но мечтающая разбогатеть. «Я тебе плачу, так что танцуй!» Так мыслит богач. Поэтому самые бездушные твари – это богачи, заставляющие всех плясать под свою дуду. Я об этом говорю, чтобы даже посредственности задумались над своим положением рабов, которые не могут собраться вместе и проконтролировать бездушных тварей, ибо они сами, как и богачи, бездушны с той лишь разницей, что они не богачи. А вообще, что богачи, что бедняки, мечтающие разбогатеть посредственности. Есть исключения, разумеется. Пока интеллектуальная элита не возьмет бразды правления в свои руки, посредственности будут рулить. Но проблема интеллектуалов в том, что они разобщены. А вот посредственности, то есть нули, наоборот, неплохо объединяются. Именно нули объединяются, возглавляемые единицами. Я вот думаю, нужны ли мне большие деньги, власть, слава? Нет, не нужны. Нужна ли мне любовь, в частности, к ближнему? Нужна, еще как нужна. И я думаю, она нужна всем людям, чтобы не превращаться в посредственность. Джан Гир. «Деньги – зло в мире отчуждения». Читал Джахангир Абдуллаев. 13 июля 2021 год. It's a rich man's world.